Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Он продолжал. Мы же тебе, Таборский, чин-чинарем рассказали. И нам казалось, что ты должен был понять, что мы есть никто другие, как ужасные романтики. Только романтика у нас своя, особая, северная, мрачная романтика. Что же из-за нее тут ни с того ни с сего так орать? Романтика не белина, чтобы ее так объесться. Эх, матрос, знал бы ты, какая плохая и мрачная вещь эта твоя мрачная северная романтика. Как сил у меня от нее нет, как весь я задушен и загублен. Ведь я труп уже, труп. Вся душа уже съежилась и умерла. Ты же видел, видел этот край и мрак, и ужас, и тюрьма. Кругом душа съежилась и умерла. Казалось, он, этот говоривший, плачет уже. По крайней мере, в голосе его явственно дрожало отчаянное, обреченное рыдание. И вдруг со страшной силой, непобежденно, словно яростно сопротивляясь чему-то, словно отталкивая в ужасном порыве тянувшуюся к его сердцу черную костлявую руку, он воскликнул: «Нет, нет, не умерла еще моя душа, не умерла! Я не умер душой, не верю, что умер! Как бы умер, как бы я мог сейчас в этом поезде ехать? Разве мертвецы в поездах могут ездить? Разве мертвецы в поездах русскую с матросами распевают? Нет, душа моя не умерла. Как же я мог отчаяться и подумать, что душа моя умерла? Какой же я ужасный дурак после этого! Как же я мог так подумать? Как я, Таборский, мог так подумать? Эй, вы там, потише, не можете?» Забарабанила проводница по двери купе. «Расшумелись! Отдохнуть не дадут, буяны чертовы! И что же это за пассажиры такие? Пока до Москвы доедут, все нервы измотают, пьяницы проклятые!» Постучав таким образом, она подмоченилась и стала ждать, не произойдет ли теперь чего, успокоится в купе или нет, успугаются ли ее грозного окрика. Но, скорее всего, те, что были в купе, крика не расслышали, а на стук не обратили внимания. «Нет, я еще жив, и я еду в Москву!» — продолжал тот, что только что был готов рыдать. Казалось, он воспрял духом. «Я еду в Москву! Мне хочется туда, домой, где я родился и вырос, где широкие улицы и фонари, рекламы и театры, где театр имени Пушкина, в котором работала моя покойная мать. Мне хочется бульваров и площадей, метро. Мне хочется большой и полный, счастливый и радостный, как весеннее утро детства, свободы». «Свободы?» Кажется, как-то очень устало и с какой-то очень большой укоризной переспросил собеседник Таборского. И тут же добавил: «Свобода есть осознанная необходимость, и больше ничего. А если домой на родину едешь, то так и скажи. А романтика северная – это для матросского настроения штука очень важная». «Постой!» – вступил в разговор третий человек, ехавший в этом купе. Голос его звучал совершенно трезво. «Он же сам сказал, он северянин со стажем. Получается, дом-то у него на севере. А в Москве, он тоже говорил, у него только тетка какая-то. Да и то не родная она ему, так ведь? Так ведь, друг? Так же ты говорил?» «Да, так», — ответил тот, к которому обращались. «Никого у меня теперь в Москве нет. И квартиры нет. Остановлюсь в гостинице. Даже не знаю еще сам в какой. Что, хороши теперь в Москве гостиницы?» «Да все от кармана зависит», — произнес по голосу более старший. «Денег у меня куры не клюют. Найду самую дешевую», — сказал Таборский. Глава 4. Портрет господина истерика. Минуя перекресток за перекрестком, улицу за улицей, автомашина, в которой ехали друг курсанта, сам курсант и его тетушка, наконец-то доползла до самого центра Москвы, до Красной площади. Впрочем, не до самой, конечно, Красной площади, а до одной из площадей, соседствующих с ней. Тут в моторе стало что-то стучать, греметь, и через какой-нибудь десяток-другой метров старенькая автомашина начала чихать и глохнуть. Ее предусмотрительный водитель едва успел подрулить к обочине, как тотчас мотор заглох. Некоторое время они пытались завести автомашину собственными силами. Даже тетушка пыталась помогать, подавая ключи. Изрядно продрогли, а потом, посовещавшись, решили не пытаться починить столь предательски сломавшийся автомобиль, а бросить его здесь. Вася собирался утром приехать к машине с каким-то приятелем, который разбирался в ремонте и мог помочь. А сейчас всем троим хотелось только одного – поскорее выпить в какой-нибудь забегаловке горячего кофе. Впрочем, подходящее место они нашли не сразу. Им пришлось побродить по Красной площади и прилегавшим улочкам, прежде чем они едва ли не случайно заглянули в еще работавший, вопреки всем предположениям тетушки, огромный ГУМ, и там, прямо недалеко от входа, нашли какое-то малюсенькое дешевое кафе. Они тут же попытались заказать в кафе чего-нибудь существенного для себя. Мясо, сыра, хлеба, какой-нибудь колбасы. Но оказалось почему-то, что ничего сытного, существенного нет. Им не смогли предложить ничего, кроме пирожных и горячего кофе. Пирожные же в этом, в общем-то, дешевом кафе были дорогие. И все трое в первый момент смутились от того, что подумали, глядя на пирожные, что покупать их будет как-то очень неэкономно. А потому поначалу попросили себе только кофе, сладкого и со сливками. Сливки были импортные, в маленьких пластиковых кругляшочках, и подавались за отдельную, хотя и сравнительно небольшую плату. Перед глазами у них все еще стояла метель, стужа, Красная площадь, кремлевские башни, укутанные снежной пеленой, высокие и зловещие. Какое здесь все-таки зловещее место! Мрачное, темно-красное все кругом. Кровь! Ведь верно же, пролетарское красное знамя — это цвет крови погибших рабочих. А здесь все буро-красное, цвета запекшейся крови. Лобное место, место, где казнили, где отрубали головы, тоже связано с кровью. И эти буро-красные башни, запекшаяся кровь, и это черное небо, и это метель, проговорил друг курсанта, отряхивая бисеринки растаявшего снега с воротника и меховой шапки. Потом он взял обеими руками чашку дымившегося кофе и сделал первый осторожный глоток. Какой, однако, сегодня вечер выдался мрачно-романтический. И этот ваш тетушка рассказ про самодеятельный театр, в котором вы оба занимаетесь. Томмазо Кампанелло. Конечно, когда я говорил, что не слышал, я знаю, кто такой был Томмазо Кампанелло. Это итальянский мыслитель, социалист, автор учения о городе солнца. Раз ваш Томмазо Кампанелло взял себе имя того Томмазо Кампанелло, значит, он некоторым образом заявляет о себе. Вот, мол, я какой последователь учения о городе солнца. Очень значащее имя, проговорил друг курсанта. Да нет, ты слишком преувеличиваешь, откликнулся курсант. Это просто прозвище. Возможно, просто шутливое прозвище. Просто кличка. Там даже один человек, тоже хариновец, сказал, что у многих хариновцев клички, как у воров-рецидивистов, и что ему это очень не нравится. По-моему, я уже говорил. И этот Томмазо Кампанелло вообще очень странно говорил. Не приходить в себя, одуреть, воздействие лихорадочным темпом, настроение. Я, честно говоря, так толком почти ничего и не понял. И это-то мне и не нравится. Да вот и мне что-то не нравится все это. Не нравится мне этот ваш Томмазо Кампанелло. Мне кажется, что все это какое-то не твое, не наше. Что ко всему этому мы с тобой, люди в некотором роде государственные, военные, не имеем никакого отношения. Мы-то с тобой нормальные, здоровые люди. Хотя вот ты видишь, стихи от чего-то начал писать, хоть и плохие. Знаешь, мне кажется, что все, что связано с этим самодеятельным театром, это какая-то игра. Глупая, опасная и рискованная. Конечно, в смысле психологическом. В смысле напряжения для психики. Начатое больше от нечего делать. Как и твои стихи. Какое-то не наше все это с тобой, дружище. Как будто нам что-то пытается навязать, что нам на самом деле вовсе и не нужно. У меня вот, например... На 100% есть по поводу тебя такое ощущение, что тебе что-то пытаются навязать. Ощущение плохое и действительно тревожное. Тревожное, как мрачный, глупый сон, от которого хочется поскорее проснуться. И я могу вам объяснить, почему. Вот ты сейчас сказал про не приходить в себя, про воздействие лихорадочным темпом. Дело в том, что вся эта история как-то удивительным образом накладывается на тот рассказ. На один рассказ, который я услышал совсем недавно. Только вчера вечером от своей тетушки в купавне. Ну-ка, ну-ка, интересно, интересно. Ради такого случая, ради такого рассказа я даже готова угостить вас еще и пирожными с кремом, поговорила тетушка, вставая из-за столика. Ее недорогая шубка из искусственного меха тоже поблескивала бисеринками растаявшего снега. Хоть они и дорогие, но все равно. У меня есть маленькая заначка. Как раз собиралась побаловать чем-нибудь любимого племянника. Почему бы и не пирожными? «Да-да, это было бы прекрасно!» — воскликнул курсант. «Честно говоря, я теперь уже ужасно, просто нечеловечески проголодался. Тетушка, мне вон ту корзиночку с розовым кремом и цукатами». Вернувшись к столику, неся в руках блюдце с пирожными, тетушка проговорила, обращаясь к другу своего племянника. «Послушай, Вася, а может быть действительно лучше не надо нам всем ходить в этот Харин? Ну, мало ли чего. Как-то меня твои опасения взволновали. Как-то мне вот сейчас неожиданно показалось, что в них есть какой-то смысл. Правда, я больше чувствую его сердцем, чем могу объяснить умом. К тому же я вам еще не рассказала, но в последнее время в Харине тоже затевается революция». «Тетушка, ну перестаньте», — перебил ее курсант. «Вы же меня туда затащили, и вы же еще и трусите. Вася, давай, рассказ твоей тетушки». Рассказ этот был спровоцирован моим интересом к одному портрету, который... висит на стене в комнате моей тетушки, сколько я себя помню. Еще ребенком мать привозила меня к ней на каникулы из Сыктывкара. На портрете изображен вовсе не старый мужчина с волевым лицом и очень напряженным взглядом. Точно в этот момент изображенный на портрете человек испепелял кого-то взглядом. Брови странно сведены, зрачки расширены. Этот портрет передала моей тете моя бабушка. Пламенная революционерка, поклонявшаяся этому портрету точно бы иконе. Господин Истерика. Вот кто изображен на этом портрете. Тетушка и курсант только и могли, что удивленно переглядываться между собой. Настолько вся эта история с самого начала показалась им необычной. Портрет, бабка, пламенная революционерка, поклонявшаяся какому-то господину Истерика, точно богу. В какой-то момент они даже перестали есть свои пирожные. Вася пирожных вообще не ел, так как не любил сладкое. Итак, Вася продолжал. «Слышали ли вы что-нибудь про загадочную историю господина Истерика? Во время Октябрьской революции ему было около 36 лет. Его историю рассказали мне вчера, точнее сегодня ночью, моя тетушка. Она узнала эту историю от своей матери, моей бабки, той самой, которая поклонялась портрету. Господин Истерика был партийный,

которые устроены по крестьянскому образцу. Дети живут вместе с родителями и постоянно испытывают на себе их гнет. Хорошо, если родители подходящие и интересные люди. А если самодуры или какие-нибудь глупые и некрасивые люди, вовсе лишенные самолюбия, тщеславия и какого-либо стремления к красивой жизни. Вот тогда-то и полная труба. Тогда-то их детям по несчастью, если бы было так, наделенным хоть каким-то самолюбием, тщеславием и чувством индивидуализма, пришлось бы всю жизнь терпеть этот тихий ужас и давление и гнет всяких там диких и кабаних персонажей из драмы А.Н. Островского «Гроза». Как сказано в энциклопедии, кабаниха, центральный персонаж драмы, управляет домом с ветхозаветной суровостью, опираясь на старинный закон быта и обычая. Порядок для нее – средство обуздания вольной жизни. Есть люди, которых эта атмосфера устраивает. Это, безусловно, факт. И факт неоспоримый. Но есть также и люди, которым такая атмосфера, как острый нож к горлу. И это тоже факт. И тоже факт совершенно неоспоримый. К их числу принадлежал и господин Истерика, о котором и идет речь в данном реферате. Между прочим, эта атмосфера и сейчас сплошь и рядом присутствует даже и в Москве. Может, скоро уже и 100 лет пройдет с той поры, а изменилось-то, честно говоря, не так уж и много. Причина очень проста – люди. Российская империя чуть ли не на 9/10 состояла из крестьян. А что такое крестьяне и как они живут, и каковы подробности их быта и психологии, понятно каждому. А если было бы непонятно, то необходимо было бы при этом разъясняющем рассказе применить такие слова: грязь, нищета, убогость. Двух слов связать не могут. Полуграмотность, коллектив. Самое ужасное, конечно, было коллективизм, общинность крестьянской жизни. Лично я понимаю это как необходимость ехать в долгое многодневное путешествие по железной дороге в одном вагоне со всяким полуграмотным сбродом. Это очень тяжело. Надо сидеть и смотреть на них, и терпеть их, и мучиться от них, и ждать, когда же это ужасное путешествие кончится. Между прочим, сброд тут слово тоже очень хорошее, потому что, покидая свои деревни, крестьяне эти сбредались в города и превращались в сброд. Я это все как-то очень классово, то есть с позиции своего класса подаю, как-то очень с ненавистью. Но вы должны понять, что я добрый, что никакой ненависти, никакой из частей человечества у меня нет, а просто я хочу понять. Все то, что мы перечислили выше, было антуражем, в котором возник вдруг господин Истерика. Неясно, что точно было его предысторией. Кто он и откуда, из какого города и из какой семьи, чем раньше занимался, учился ли в какой-нибудь гимназии или ремесленном училище, или, может, учился в духовной семинарии, каково было его здоровье и прочее, и прочее, и прочее. Скорее всего, господин Истерика, как и мой друг-курсант военного училища, обожал комфорт и чистоту и хорошие условия чистенького цивилизованного города. Он любил каждый день принимать горячий душ и вытираться после этого чистым индивидуальным полотенцем. Точнее, он мог любить это чисто теоретически, понимать, что где-то именно такой чистенько кафельно-прекрасный и никелированно блестящий мир и существует. А вместо этого, скорее всего, он видел деревянные избы, стоявшие вдоль городских улиц с лужами. И он очень сильно ненавидел и эти избы, и этот город. Ему хотелось, чтобы этот кошмар, то есть кошмар этих изб и этих людей, которые жили в этих избах, прекратился как можно скорее. Но ничего не происходило. Кошмар не прекращался, от него невозможно было избавиться. И господин Истерика дурел и впадал в панику, и срывался в истерику, в крик, в визг, в черт знает что. Скандал, бессмысленный и беспощадный, со всеми против всех, преследовал его. И он был постоянно на грани истерики. Он был чрезвычайно истеричным человеком. Он был настоящим господином истерика. Ведь он же жил в большой семье, со множеством родственников и домочадцев, с бабками и прабабками, с дедами и прадедами, с отцами, матерями, братьями и сестрами, которые давили ему на настроение, на психику, которые принуждали его жить так, как это почему-то хотелось им, которые сами были совершенно не удовлетворены своей жизнью, которые тоже бесконечно скандалили и ругались между собой, которые сами пребывали в постоянной истерике от стесненных обстоятельств своей жизни. Бал – правило истерика. Точнее, может быть, он и не жил на самом деле очень долго в такой семье, потому что он был революционером, профессиональным революционером, и должен был сбежать из своей семьи еще в ранней юности. Но, безусловно, подобный опыт, который и определил в наибольшей степени весь его психический уклад, существовал в его жизни. Между тем, кроме курсанта, его тетушки, его друга Васи, в этом маленьком кафе на первом этаже ГУМа были и еще посетители. Два человека. Но их фигуры, согнувшиеся над маленьким столиком, скрадывала темнота, потому что сидели они в самом углу, и там было достаточно темно. Но какие-то фразы из разговора, который велся за этим столиком в углу, все же долетали и до вновь пришедшей троицы. Долетали тем более отчетливо, что один из говоривших, а это, судя по голосу, был мужчина еще очень молодой, скорее даже не молодой мужчина, а парень, говорил ужасно взвинченным, истеричным тоном. «Не могу! Не могу больше работать на фабрике! Проклятие! Нет никаких сил! Хоть бы изменилось что-нибудь! Хоть бы что-нибудь изменилось! Все жилы вымотала эта проклятая работа на фабрике! Не могу больше! Кто же выдумал эту распроклятую работу и для чего? Для чего-то же это издевательство-то и придумано было! Хоть бы что-нибудь изменилось!» Раздались со стороны соседнего столика громкие истеричные вопли. «Какая же гадина все это мучение выдумала! Какая же гадина! Где эта гадина? Удавил бы ее!» От этих криков трое, тетушка-курсант, Вася, вздрогнули. Кажется, вторая согбенная фигура, которая сидела за столиком напротив истерически кричавшего, почувствовала, что на них обратили внимание, потому что обернулась. Фигурой оказалась курносая белобрысая женщина, достаточно молодая, может быть, даже не по годам плохо выглядевшая, с низким лбом и белесами, странно вывернутыми и изогнутыми широкими бровями. Она была замотана чуть ли не от шеи до пояса в широченный и толстенный грубый платок. «Тише ты, тише!» — сказала она кричавшему. «Что ты опять надрываешься? Чтобы милицию вызвали? Давно не встречался?» Упоминание о милиции как-то явно заставило его, ее истеричного собеседника, приутихнуть и даже, кажется, приуныть. «Не поминай их, легавых, они и не появятся», — проговорил он уже более спокойно по сравнению со своими прежними воплями. «Не поминай. А чё ты расшумелся? Думаешь, мне легко? Та же фабрика, тот же обман. Вкалывать заставляет, а платить ни черта не платит. И полутора тысяч со всеми делами не выходит. То-то, — сказала белобрысая женщина в платке. А куда деваться? Куда деваться? Кругом один обман, — проговорила она еще раз с чувством. Обманывают нас, обкрадывают. Работать заставляют, а платить гроши платят. Да... Протянул ее собеседник и зазвенел пустыми пивными бутылками в изобилии, стоявшими на столе. «И здесь погано, но в тюрьму я больше не хочу. Мне здоровье дороже. В тюрьме последнее здоровье вмиг потеряешь. Еще этим гомосексуалистам сделают. На то она и тюрьма. Ишь ты, «Смотри, охапка!» — встрепенулась при упоминании о тюрьме молодая женщина. «Смотри у меня, чтоб ни-ни забыл!» «Нет, не забыл!» — со злобой протянула охапка. Так, видимо, звали этого парня. «Вот у меня скалится, забыть не дает!» С этими словами он закатал рукав и поднес руку ближе к свету, струившемуся от лампы. Татуировка, которую видели тоже тетушка, курсант и Вася, изображала оскалившуюся тигриную морду, фашистскую свастику и внизу перекрещенные человеческие кости. «Скалится! Забыть не дает! Многое ему здесь не нравится!» — повторил еще раз охапка. В этот момент, немного неожиданно, Вася продолжил чтение своего реферата. Хотя и тетушка, и курсант, и сам Вася, все трое в этот момент словно бы находились под впечатлением от разговора сидевших рядом молодого мужчины и этой женщины. Итак, Вася продолжал. «Пожалуй, в той революционной идеологии и философии, в той методе, которую хотели применить к обустройству жизни господин истерика и его товарищи, не было правды и правильности ни на грош, если оценивать их с точки зрения рациональной, если оценивать их с точки зрения пользы для человеческого тела, с точки зрения пользы для правильного и планомерного развития человеческого общества. Господин истерика, как и его товарищи, был просто бунтарь, смутьян и вольнодумец. Но единственное, что при этом им двигало, это ненависть к одному настроению и любовь к настроению совершенно другому». Тут Вася прервал чтение своего институтского реферата и проговорил: «Честно говоря, здесь у меня что-то немного не получается. Что-то немного получается не совсем четко, не так четко, как надо. Я понимаю, что для господина истерика самое важное не идеология, а настроение, антураж. Но я сам при рассказе о нем больше собственным настроением питаюсь. Я здесь не столько ученый, сколько фантазер. О, тому есть естественно уважительная причина. Ведь я же не знаю, каким был господин истерика на самом деле. Я в некотором роде могу только домысливать его характер и обстоятельства его жизни, основываясь на каких-то изначальных фактах, краеугольных камнях, которые положены в основу всех моих фантазий. «Послушайте, Вася», — проговорила в этот момент тетушка курсанта и даже положила на блюдце ложечку с куском пирожного на ней, которую только секунду до этого она собиралась отправить себе в рот. «Послушайте, Вася, получается, вы полностью фантазируете своего господина истерика. Вы его придумываете. И совсем не обязательно, что персонаж, реальный, исторический, революционный, если хотите, персонаж, положенный в основу ваших домыслов, был именно таким». «Ну да. В некотором роде, конечно, да», — проговорил Вася, который явно не мог понять, куда это клонит тетушка и его приятель. «Я только хотел сказать, что самым главным здесь, в господине истерика, для меня является настроение. Для меня и для него, каким я его себе представляю, каким я его сам для себя создал. Хотя, с другой стороны, вовсе нет, потому что я все-таки, хоть и не имея явных к тому доказательств, все-таки леплю своего господина истерика из материалов, из которых он только и мог быть в его ситуации слеплен. Следовательно, моя фантазия практически не отличается от исторической истины». Все же в следующее мгновение нашелся, что сказать Вася. «Фантазируйте», — в задумчивости протянула тетушка. Курсант смотрел на нее с некоторым недоумением. И тут же она закончила, обращаясь именно к нему, к курсанту. «Слушай, мне кажется, мы можем придумать за нашего Томмазо Кампанелло часть его предыстории. Ведь мы же сейчас пишем пьесу. А некоторые участники нашего самодеятельного театра «Харин» сами, как персонажи пьесы. Так почему бы не развить эту ситуацию дальше? Пусть та пьеса, которую мы пишем, включает в себя истории. Истории, которые являются в некотором роде переложением на драматургическую основу истории жизни самодеятельных актеров, которые в ней играют. Послушайте, тетушка, вам не кажется, что вы немного как бы того, заводитесь и увлекаетесь? А мне ведь завтра на экзамен. Ничего, дружок, успеешь. Куда важнее придумать для нашего Томмазо Кампанелло предысторию. То есть он у нас будет придуманный, как герой мультика? Да. Знаете, тетушка, все это для меня более и более странно. Потому что, честно говоря, такого опыта в моей курсантской практике прежде не было. Я даже не знаю, как на все это отреагировать. Хотелось бы позвонить и другим товарищам, но неоткуда. Все это ввергает меня в состояние какого-то ужасного напряжения. Я чувствую, что трачу время, которое принадлежит совсем другим занятиям. Но я как-то совершенно не в состоянии остановиться. Я как-то иду на поводу у этой растраты времени все больше и больше. Странно. «Все это для тебя странно», — проговорила тетушка в задумчивости. «Да, я тоже чувствую, племянничек, что сегодня обязательно произойдет нечто странное. События принимают все более и более странный оборот». «Ой, тетушка, что-то я как-то от всего этого, как-то мне, честно говоря, даже немного не по себе стало». «Точно тебе говорю, не наше это», — проговорил друг курсанта Вася. «Но, с другой стороны, это некоторым образом совпадает с темой моего реферата по психологии. Поэтому я за. Мне это тоже интересно. Давайте придумывать Томмазо Кампанелло. Давайте придумывать ему предысторию». В этот момент у них за спиной раздался голос, от которого они все как один вздрогнули. «Кафе закрывается! Кафе закрывается! Попрошу всех заканчивать!» Пожилая женщина, на которой был надет большого размера, явно великоватый ей буро-красный, какое совпадение, опять этот цвет, фартук, подошла к соседнему столику, за которым сидели парень и белобрысая молодуха, и, поставив перед ними большое эмалированное корыце, принялась бесцеремонно сгребать в него со столика грязные стаканы, пепельницу и пустые бутылки. «Мы закрываемся! Мы закрываемся!» «Вот так-так», — проговорила тетушка. «Похоже, Томмазо Кампанелло так и останется для нас человеком, чья предыстория остается совершенно неясной. Кто он, откуда взялся, где искать корни его столь своеобразного характера, все это будет для нас, как бы это получше выразиться». «Непридуманным», — сказал за нее племянник-курсант. «Да, точно. Эта часть истории так и может остаться непридуманной», — проговорила в некотором волнении тетушка. Опять раздался грохот. Эта пожилая женщина, вытирая со стола, за которым сидели те двое, единственные, кроме хариновцев, посетители этого кафе, переставила корыться на сторону стола, где она уже протерла, с той стороны, где ей еще только предстояло протереть. «Чертово кафе! Лучше бы мы выпили где-нибудь в подворотне!» Начал громко ругаться парень, которого называла охапка его спутница. «Лучше бы мы выпили где-нибудь у нас, в Лефортовской подворотне, ближе к дому». Тетушка, курсант и Вася вновь вздрогнули. «Ничего, еще выпьешь, еще сегодня и выпьешь!» Так же громко, таким же злым тоном ответила его спутница. «Ты ведь сколько это сегодня увидеться должен? А ну, признавайся, сегодня!» «А хоть бы и сколько, и тебе-то что?» Начал громко переругиваться с ней охапка. «Сколько и увидится, дело святое! Колька, он не откуда-нибудь! Колька, он с войны приехал, расскажет! Как бы мне к нему спешить надо было! А я с тобой разговариваю! А ты вон, видишь, чего тебе Колька-то? То, что напьешься, не натвори делов! Не загреми опять за решетку! Упаси бог, не хуже тебя знаю! Ишь, расшумелся! Вставай давай!» С этими словами она грубо схватила охапку за рукав и потащила к двери. По Поднялась со своих мест и троица. Через короткое время все оказались на холоде. Впрочем, Охапка и белобрысая молодуха несколько позже сопровождаемых Васей хариновцев, поскольку за дверью кафе они о чем-то повздорили и ненадолго задержались на гумовской линии и вышли на Ильинку уже вслед за троицей. «Значит, они считают, что господин истерика — это я!» — услышали хариновцы и их друг, уже знакомые им вопли. «Нет, я, конечно, бывает, впадаю в состояние, но нет, это не я. Хотя, черт с ним, пусть и я, господин истерика!» «Че ты мелешь?» — проговорила белобрысая молодуха. «Не надо нам больше твоих истерик! И так хватит уже! Ты — Охапка!» «Охапка!» — повторила она. «Охапка, ты понял?» «Нет, я господин истерика! Мне понравилось!» Эти неясные вопли все трое услышали уже из темноты. «А ну-ка, поехали скорее домой, в Лефортово, там выпьем еще!» Услышали они еще, как будто на прощание. Пьяно кричал, естественно, Охапка, он же самопровозглашенный господин истерика. «Закусить бы тебе надо, закусить! Целый день ничего не ел», — сказала его спутница. «Поедем, там у нас дешевле станет, чем в самом-то центре, у стен кремлевских». Послышались удалявшиеся шаги этой пары. Некоторое время хариновцы и их друг стояли в молчании. Первой его нарушила тетушка курсанта. «Итак, у нас придуман только господин истерика», — проговорила она. «Еще как придуман, это друг курсанта. У него даже появился двойник в Лефортово. Правда, такой двойник, что уверен, тот настоящий господин истерика ужасно бы оскорбился, узнав о подобном двойничестве». «А Томмазо Кампанелло совсем еще не придуман», — проговорил курсант. «Ни капельки не придуман будущий персонаж нашего будущего спектакля». «Ни капельки не придуман господин истерика», — в тон им ответил Вася. Все трое довольно быстро пошли по улице, еще сами ясно не представляя, куда они идут. И дальше, нараспев, Вася проговорил: «Он мною, господин истерика, любимый, разработан для того, чтобы...» «Чтобы мог ты просто повстречаться с историей портрета своего», — закончил курсант, который, и это не надо было забывать, был в некотором роде самодеятельным начинающим поэтом. «А что?» — проговорила тетушка. «Прекрасно, племянничек. Давайте разговаривать стихами. Ведь мы все-таки тоже в некотором роде персонажи. Мы же говорили, что участники нашего харина сами во многом похожи на персонажей какой-то пьесы. Так вот, почему же мы как-то исключаем себя из их числа? Почему мы как-то отделяемся от общей массы, хотя по совести нам самое место как раз среди этой массы?» «То есть вы хотите сказать, — проговорил друг курсанта Вася, — что мы должны сегодняшним вечером превратить нашу, так сказать, реальную жизнь в жизнь театральную, воображаемую, и превратить весь наш вечер, всю нашу ночь в один большой, в один единственный спектакль? О, это мне нравится. Это так в духе господина истерика, про которого я все последнее время писал реферат и очень с ним свыкся и сблизился. Вот только бы нам не заиграться. Только бы нам не заиграться. Я уже предупреждал вас о некоторых опасностях подобной театрализации, подобного перевоплощения. Ну, до чего я всего боюсь». И тут он произнес стихами: «Давайте действовать скорее, чтобы не жалеть уж ни о чем». «О, прекрасно!» — откликнулся тут же курсант. «Беру на себя обязательство вообще весь сегодняшний вечер говорить только стихами». И тут же и курсант, в свою очередь, сочинил: «Откинем полог тайн быстрее. Мы этим вечером звено последнее узнать спешим скорее. Истерика Томмазо Кампанелло. Судьба, загадка, скорость чувств, эмоция Лефортово, проклятие. Между прочим, проговорил Вася, я не сказал вам еще одну очень важную вещь. Что, какую вещь? Тут же с волнением встрепенулись и тетушка, и ее племянник-курсант, в раз позабывший о своем обязательстве говорить весь сегодняшний вечер стихами. Этот господин истерика был просто не способен к неспешной простой жизни. Он еще говорил, что родился не в то время, и что раньше, когда было много войн, и жизнь человека была коротка, его психике было бы легче. И еще, моя тетушка жила здесь, в Лефортово. Кстати, друг мой, почему же ты перестал вдруг говорить стихами? Это не по правилам. Не по правилам сегодняшнего более чем странного вечера. Каюсь, извините. Вот уж действительно дал маху. Но больше этого со мной не повторится. Уж я вам обещаю, уж поверьте. Поверьте мне, стихам не враг я. Стихам я друг. И, честно говоря, я уверен, что если в Томмазо Кампанелло есть что-то от господина истерика, каким я его себе представляю, то он должен сейчас начать раскручивать атмосферу, потому что времени, конечно же, как всегда, очень мало. Времени много никогда не бывает, особенно в такие ответственные моменты. Уж это точно. Это и про меня сказано. Мне же завтра на ответственный смотр. Мне же еще подготовиться надо, а я здесь мерзну. Ужасно время вытекает между пальцев, перебил его курсант. Полы его шинели развивались от быстрой ходьбы. «Ты же обещал говорить отныне только стихами!» — укорил друга Вася. «Ах, черт, опять забыл! Ну все! Ну это уж точно в последний раз!» «А мне кажется, — проговорила тетушка курсанта, — что Томмазо Кампанелло должен быть очень мягким и добрым человеком, а вовсе не такой фурией, как вы его пытаетесь нам тут Васе представить. И потом, я не понимаю, что это значит раскручивать атмосферу? Что это может означать практически? Непонятно. А между прочим, когда мы выходили из классной комнаты, туда входили трое милиционеров. Интересно, зачем? Тетушка, если вам так это интересно, так чего же вы ушли? А если не интересно, то чего же вы спрашиваете? Ну, мало ли, почему могли входить туда трое милиционеров. В этом нет ничего особенного. Время-то позднее. Обычный милицейский обход. Милиционеры обходят окрестности. И все же, интересно, что там произошло? Не унималась тетушка.